Можно продолжить перечень достижений гения кичуанского и других народов, нашедших воплощение в повседневной жизни Таоан-Тинсую. Зачастую эти достижения обгоняли уровень социально-экономического развития породившего их народа. К сожалению, о многих успехах индейской науки мы ничего конкретного не знаем. Вернее, мы знаем, что они были, но в чем выражались и кем были созданы, сегодня практически неизвестно. Речь идет в первую очередь об индейской медицине. Трудно поверить, что инки доживали до 150 и даже до 200 лет, как об этом пишут хронисты. Но в индийской истории капитана Сармьенто, а также в недавно опубликованных в Перу документах, датированных 1573 годом, фигурируют подписи инков, о возрасте которых сказано, что им было более 90 лет. Они живое свидетельство долголетия. И не как изолированного случая, а целого явления, подтвержденного испанцами. Это был результат индейского врачевания, во многом придерживавшегося принципа профилактической медицины. Некоторые из ее мероприятий или приемов широко известны и практиковались народами других континентов. Регулярное промывание желудка и кишечника, строгий пост и другие. Но были и такие, о которых европейцы даже ничего не слышали. Так, например, инка Гарсиласо подробно описал, что делали инки, чтобы сохранить в идеальном состоянии свои зубы. Он сам дважды, как того требовало лечение, подвергся этой мучительной пытке, сохранившей ему зубы до конца жизни. Лечение состояло в том, что к деснам прикладывался разогретый на огне кусок корня, в котором сок буквально кипел. Десны бывали сожжены, но результат оправдывал страдания пациента. Описав этот технический прием, хронист не мог сообщить читателю главное. Корень какого растения использовали инкские лекари? Лекари-индейцы с помощью каких-то трав за несколько сеансов снимали бельмо с больного глаза. Они спасали людей, заразившихся трупным ядом. Врачевали и другие болезни, которые испанские врачи отказывались лечить. Потеря индейских методов лечения, равно как и индейских лекарств, произошла непредумышленно. Грохот пушек и полная беззащитность перед стальными мечами заставили индейцев поверить в абсолютное превосходство испанцев во всем. Один из сынов солнца в беседе со своим родичем метисом признался, что если бы испанцы подарили инкам только ножницы, сыны солнца отдали бы им в знак благодарности все свое золото. Инкам, тщательно следившим за своими короткими прическами, приходилось стричься каменными ножами, причинявшими массу неудобств. Конечно же, здесь очевидное преувеличение, но оно отражает, в какой уродливой форме воспринималась индейцами их техническая отсталость. Наличие у инков письма не устранило бы этот комплекс неполноценности, но оно наверняка проникло бы, например, в индейскую медицину, и рецепты кичуанских лекарей вполне могли бы дойти до наших дней. Европейское превосходство в технике и науках, особенно связанных с использованием железа и стали, буквально подавила индейскую научную мысль.